Прослушивание в интернате назначили на 3 августа. 1-го Фитиль получил аванс, и мама купила мне брюки со стрелочками, рубашку с бабочкой и лаковые туфли. В оставшееся время перед отбором мне пришлось изрядно помучиться со скрипкой. Ни о каком Мендельсоне речи быть не могло, я бы не сыграл и 5 тактов. Мы остановились на бетховенском сурке, но и он вытянул из меня все жилы. Мама возлагала большие надежды на мое поступление, поскольку особо одаренным воспитанникам платили стипендию. Ни много ни мало $10 в месяц. В последнее время мама только и говорила о моей одаренности, и потому я вовсю строил планы, как распорядиться первым в жизни заработком. К концу дня 2 августа, с чувством исполненного долга, я, наконец, объявил «Готово!». Звучало не идеально, но я решил, сойдет. За такое исполнение в Бендерской школе искусств мне бы поставили 5 с плюсом. А в Одессе, я в этом не сомневался, вполне можно рассчитывать на 5 с минусом. А если комиссия сделает поблажку беженцам, то 5 поставят и без минуса. Как обычно, мы с мамой пообедали в пункте раздачи гуманитарки, и она отвела меня в парикмахерскую. У входа в интернат мама заставила меня нацепить крестик, который я таскал обычно в кармане, и 3 перекрестила на удачу. Я скривился. «Ты же в Бога не веришь!» Она ответила. «Тут даже в черта поверишь!» Увы. Как ни старался я, на смотринах меня зарубили. Председатель комиссии, старая мымра с мерзкой жиденькой челкой, вынесла вердикт. «Просто чудовищно!» Мама робко заикнулась о моем совершенном слухе, но комиссию ее довод не впечатлил. Мымра заявила, в первую очередь они оценивают технику игры и выразительность звучания. Тогда мама упомянула о моей блестящей характеристике, которая, увы, сгорела при пожаре, а затем перешла к нашим горестям. В порыве чувств она даже всплакнула, рассказывая о гибели отца. Но все ее доводы оказались тщетными. Она вышла в слезах. Но не от обиды, а от возмущения. Я тоже пылал от злости. Пришлось выслушать о себе такое, чего раньше никогда не слышал. В Бендерах педагоги меня только хвалили, а одесские же усмотрели низкий уровень исполнительского мастерства и абсолютную музыкальную безликость. И вообще, в отсутствии документов, подвела итог председатель комиссии, ни о каком приеме и речи быть не могло. Мы зашли в кафе, и на последние деньги мама заказала мороженое и пепси. Себе взяла бокал шампанского, снять стресс. Немного успокоившись, она с горечью проговорила. «Хороша комиссия! Ожидали подношения, твари продажные!» «Приведи им Ойстраха, они бы его забраковали!» Я охотно поддакнул, и мама ободряюще проговорила. «Ничего, зайдем с другого входа. Они у нас еще попляшут, сволочи проклятые!» На другой день Фитиль явился в ночлежку с сияющим видом и торжественно объявил «Худрук театра в хороших отношениях с руководством интерната, и мне будет оказано особое внимание». Чтобы оговорить детали, вечером маме назначили аудиенцию в кабинете директора. Предстояло настолько ответственное событие, что Фитилю даже предоставили отгул, хотя в театре на носу была премьера. Мама с придыханием спросила «Стас, его возьмут?» Фитиль прикрыл глаза и мечтательно произнес «Надеюсь, Любушка». Впервые он обратился к ней без отчества. Мама решила предстать перед директором в наилучшем виде. Ей срочно потребовались деньги на парикмахерскую. Фитиль обратился за помощью к тете Софи, и после долгих уговоров хозяйка ссудила ему $20. Приказав мне заниматься скрипкой, мама в сопровождении Фитиля направилась в салон красоты. Я вышел вслед за ними. Мама держала Фитиля под руку, звонко отбивая каблучками дробь, а он о чем-то живо рассказывал, размахивая свободной рукой. «С отцом так не ходила», — мелькнуло у меня в голове. Из-за спины подал голос краб. «Тили-тили-тяшта, жених и невеста!» — а Джон добавил. «Лучше бы Фитилек бухал, как раньше». Мальчишки сожалели о своих потерях. Прежде Фитиль угощал их пивом и развлекал монологами из спектаклей. Завязав со спиртным, он стал серьезным, и быдло компания его откровенно тяготила. Я пожалел, что Вовка на работе. Только с ним я мог откровенно поговорить о маминой жизни. При всей неприязни к нему в одном мы были единодушны в отношении к Стасику. Коварный хитрец хотел избавиться от нас после женитьбы на маме. Меня сдать в интернат, а Громова задвинуть и того подальше. Впрочем, на Вовку мне было плевать. Меня беспокоило собственное будущее. Мама и Фитиль вернулись поздно вечером, мрачные и неразговорчивые. Вовка проводил косым взглядом жениха, который без сил рухнул в койку, а я набросился на маму с расспросами. Снимая с лица косметику, она роняла слезы. С трудом я вытянул из нее подробности. Оказалось, директор дал согласие на мое поступление, но в обмен на спонсорский взнос. «Что такое спонсорский взнос?» — спросил я. «Взятка!» — всхлипнула мама. Я удивился, почему ее так расстроило это известие. Не она ли когда-то рассуждала о взятке, как о чем-то само собой разумеющемся? $1200! — воздела мама руки к потолку. — Уму непостижимо! Проклятый город-кровосос! Я покосился на Фитиля. Мама перехватила мой взгляд и будто в оправдание сказала. — И Стасик ничего не мог поделать. Никто никому не нужен. Фитиль глухо отозвался. «Не, Любушка, мы еще поборемся. Вернусь на сцену, будет совсем другой разговор». Ляля хохотнула из своего угла. «Предав богиню Мельпомену и не мечтай ступить на сцену!» А в другом углу тетя Софа начала свой ежевечерний концерт «Шаланды полные кефали». До поздней ночи мама горевала по поводу денег, потраченных на завивку, маникюр и косметику. А Стасик ее успокаивал. «Отработаем, возместим». Вовка, который всегда находил слова поддержки, когда мама жаловалась на безденежье, на этот раз хранил гробовое молчание. После традиционного вечернего пива он уткнулся носом в подушку и засопел. Наутро мрачным голосом Вовка произнес: «Сегодня нашим 40 дней». Мама живо откликнулась: «Так время летит, уму непостижимо». «Похорона прошли без нас», — напомнил Вовка. «Не помянули, 9-й день прошляпили. 40-й никак нельзя, перед людьми стыдно». Мама поправила: «Правильно говорить, похороны и перед людьми». Вовка повторил за ней, как попугай. «У нас такие траты, уму непостижимо!» — жалобно проговорила мама с оглядкой на ночлежку. «Сейчас не до поминок!» Вовка пошарил в кармане и выудил несколько мятых купюр. «Мужики на базаре скинулись, надо помянуть. Сегодня на работу не пойду, меня отпустили». Мама категорически не хотела тратить деньги на кугутские ритуалы, но после долгих уговоров согласилась. Решающий довод привел Фитиль. «Не обеднеем! Думаю, в театре кое-что подкинут!» И мама махнула рукой. «Делайте, что хотите!» Я с удивлением на нее посмотрела, а она шепнула. «Не хватало еще с быдлом сражаться!» А быдло тем временем в разнобой верещало о памяти и долге. Все до единого они с благодарностью встретили мамино решение устроить поминки по-людски. Поток словословий в ее адрес мгновенно утих, когда она громко распорядилась. «И никакого спиртного! Станиславу нельзя, Володе рано, а я в зелье не нуждаюсь. Почтим память погибших печеньем, конфетами и газировкой». Для узкого круга мама наметила ужин в кафе с чебуреками, мороженым и пепси. И то при условии, что Стасик разживется в театре поминальными деньгами. На то мы сошлись. Вовка отправился на базар за покупками, Фитиль оформлять материальную помощь, а мы с мамой на пляж. Она считала, мне с моим хлипким здоровьем ультрафиолет жизненно необходим, поскольку солнце полезно лишь до обеда, уже который день после завтрака мы выходили принимать солнечные и морские ванны. Оздоровительные сеансы в нашем распорядке появились после того, как мама окончательно утратила надежду найти достойную работу. Различных вариантов ей подворачивалось немало, но ни один ее не устроил. Однажды ей предложили торговать на лонжероне квасом. Оплата $5 в день. Еще примерно столько же продавцы добирали на недоливе. К моему удивлению, мама отказалась. Хотя за те же $10 Громов надрывал пупок с утра до ночи. «Дополнительная десятка», — заметил я, — «решила бы многие наши проблемы. Но мама решительно меня осадила. Во-первых, она не торгашка, а во-вторых, ее могли увидеть знакомые из Бендер. «Позора не оберешься», — произнесла она, закатив глаза. Звали ее работать мойщицей посуды в кафе и даже в пункт проката на пляже, но по тем же причинам она отказывалась. А в конце июля и вовсе заявила, пока сезон не кончился, надо срочно заняться моим закаливанием. Она вспомнила методику из отрывного календаря бабушки Нюры, над которой сама же когда-то потешалась. На нее произвели большое впечатление рассказы Фитиля о зимней сырости в ночлежке. Больше всего она боялась туберкулеза, болезни, которой особенно подвержены люди высокого происхождения. В подтверждение мама сыпала примерами из художественной литературы, а всякое быдло, вроде Громова, подчеркивала она, никогда туберкулезом не заболеет. Методика закаливания состояла в чередовании коротких купаний и продолжительного загорания. Каждое утро, пока народу было немного, мама заплывала подальше от берега и набирала в бутылочку морской воды. Я полоскал горло и затягивал воду через ноздри. 3 раза через одну и столько же через другую. Отвратительное занятие, но я выполнял его безропотно. К счастью, мама включила в эту методику и приятные моменты. На пляже она ежедневно покупала холодную газировку, которую мне надлежало пить, постепенно наращивая количество глотков. Такие же опыты проводились и с мороженым. Мама почти не купалась и совсем не загорала. Любопытным объясняла, загар ей не идет. И только я знал истинную причину ее сидения в тени. Она не желала походить цветом кожи на асфальтоукладчицу. На пляже в день поминок все прошло по заведенному распорядку. Под строгим маминым контролем я принял солнечные и морские ванны, прополоскал горло и нос, съел мороженое и выпил 2 стакана газировки. К полудню солнце раскалило пляж, и мы отправились в центр. Как обычно, мама не спешила в ночлежку. До обеда ей нравилось коротать время в парке, где ежедневно проходили какие-то культурные мероприятия. Я бы предпочел проводить послеобеденное время с Джоном и Крабом, но мама разрешала с ними гулять только в конце дня. Да и то лишь потому, что в такое время она обычно отдыхала, а затем приводила себя в порядок перед тем, как выйти в город со Стасиком. В половине третьего мы пообедали в пункте раздачи гуманитарки. Миска супа, макароны, гуляш и компот. Мясо и черствый хлеб мама отдала мне, ее беспокоили зубы. Гуляш, как водится, состоял из жил и хрящей. Пищу я проглотил, почти не разжевывая. Мама панически боялась, как бы нас не увидел кто-либо из прежних знакомых. По пути в ночлежку она сказала: «Не сомневаюсь, Громов сегодня напьется. Как представлю эти пьяные слезы, ужимки, поповские присказки, просто тошнит». Я усмехнулся. «Быдло». Мама вторила: «Еще и в церковь собрался свечки за упокой ставить». Я смачно харкнул, а мама с горечью добавила: «И ничего не поделать, мы от него пока зависим». «Когда уже от него избавимся?» — протянул я капризным голосом. «Вся надежда на Станислава», — ответила мама. «В сентябре открывается новый сезон, ему обещали аттестацию. Соберется комиссия, будут решать. Стас говорит, шансы неплохие. У него же уйма талантов. Играет на гитаре, поет, демоническая внешность». «Что такое демоническая внешность?» — повис я у мамы на руке. Она мечтательно проговорила: «Словами не передать. Есть такая порода мужчин, точнее, артистов. Вроде ничего особенного, но каждое слово, мимика, жесты, тембр голоса просто завораживают». «Понятно», — буркнул я. «Джон говорит, ты в него втюрилась». Мама рассмеялась. «А что в этом дурного? Стас культурный человек, внутренне интеллигентный. Разве плохо иметь такого отца? Поверь, ты только выиграешь». Я пожал плечами. А мама добавила: «Главное не выпускать вожжи, чтобы не получилось, как с отцом. И я не выпущу. Пусть только вернется на сцену, доведу до заслуженного и народного. И тогда начнется совсем другая жизнь». «Какая?» — спросил я. «Народный артист», — назидательно произнесла мама, «к твоему сведению, получает не меньше генерала». Я не знал, сколько получает генерал, но все равно уважительно протянул: «Ух ты!» А мама повторила: «Главное не выпускать вожжи». У порога ночлежки нас встретили сияющие от радости мальчишки, и Джон без предисловий выпалил: «Фитиль нажрался!» А краб добавил: «Как шкотина!» Мама схватилась за стену. «Нет». Она бы, наверное, и упала, но я поддержал ее. «А мы Гавроша предупреждали», — расплылся до ушей Джон. «Мамка жопу надерет». Мы ринулись вниз. Увы, мальчишки оказались правы. Рассевшись на койках, Фитиль и Вовка пьянствовали в обществе тети Софы. Между ними на ящике я увидел пустую бутылку водки и початый баллон пива. На газете высилась гора рачков. Приглядевшись, я заметил еще одну бутылку. Она валялась под кроватью. Довольно трезвым языком Вовка проговорил: «Майя, только 20 граммов и пивка немного. За батю, за всех погибших». Мама зловеще прошептала, глядя на Фитиля: «Идиот!» А он лишь низко опустил голову и взлохматил свою шевелюру. Вовка извиняющимся тоном добавил: «Ма, ты на него не обижайся. Проспится, похмелится, будет как огурчик». «Виноват!» — вскинул голову Фитиль. Глаза его горели огнем, а в уголках рта пузырилась слюна. «Горе мне, горе!» — мотнул он головой. И ошметок пены полетел в нашу сторону. Мама отступила на шаг, а я попятился следом. «Больше ни глотка!» Фитиль с ненавистью глянул на спиртное и посмотрел на маму, словно нашкодивший первоклашка. Она всхлипнула: «Как ты мог?» «Бес попутал!» — приложил он руки к груди, косясь в Вовкину сторону. «Но и своей вины я не снимаю». Фитиль покачал у себя перед носом указательным пальцем. Голос его вибрировал в разных октавах и заплетался. «Только ради памяти безвременно погибших, руководствуясь гуманистическими соображениями и уважением к вдове героя!» Вовка плеснул остатки водки в стакан тете Софи, а себе и Фитилю налил пиво. «Закругляемся!» — оглядел он своих собутыльников. «Мама сердится!» Фитиль залпом опрокинул стакан и без чувств повалился на спину. Софа выпила и, набрав воздуха, взревела: «Шаланды полные кефали!» Вовка к своему стакану не притронулся. Глядя на маму, он вполне трезво сказал: «А мне хватит». «Рыбачка Соня как-то в мае!» — дребезжал под сводами ночлежки голос Софы. А мама все повторяла и повторяла, глядя на пьяного в стельку Фитиля, пускающего изо рта пену во сне: «Как ты мог? Как ты мог?» Вовка подал мальчишкам знак, и они бросились к поминальному столу. Завязалась битва, кому больше достанется. Рыдая, мама направилась к выходу, а я, не в силах оторваться, смотрел за тем, как делили остатки еды и питья. Вовка выудил из-под подушки банку колы и Гулливер. «Держи, Серый, помяни наших». Наутро Фитиль выглядел так же отвратительно, как и в прежние запойные дни. Мама выговаривала ему, не обращая внимания на обитателей ночлежки, а он, казалось, не слышал ни ее упреков, ни обидных насмешек, лишь растерянно шарил в карманах, постельном тряпье и под койкой, бормоча себе что-то под нос. Вовка неспешно собирался на работу, бросая короткие взгляды то на маму, то на вчерашнего собутыльника. «Любовь моя», — наконец произнес Фитиль жалобным голосом, — «всего $2, и я приведу себя в порядок. Выдели, будь добра. Куда-то деньги запропастились». Ночью, пока он спал мертвецким сном, мама выгребла у него из карманов все до последней копейки. Об этом знали только я и Вовка. Я посмотрел на Громова с опаской, не выдаст ли он нашу тайну, а тот выудил из-под матраса несколько мятых долларов и протянул маме. «Мне похмеляться некогда», — сказал он, приглаживая чуб перед осколком зеркала на стене. «Надо деньги зарабатывать». Мама сухо поблагодарила и пересчитала деньги. Фитиль взмолился: «Всего $2!» Но мама решительно рассекла воздух рукой: «Нет и еще раз нет!» Вовка сунул сигарету в зубы и поспешил на выход, бросив на ходу через плечо: «Сегодня буду допоздна, 2 фуры разгружаем!» Мама ничего не ответила. Подбоченившись, она уничтожала взглядом Фитиля. Точно так же она обычно готовилась и к поединкам с бабушкой Нюрой. Фитиль втянул голову в плечи и едва слышно промямлил: «Любушка, ты вынуждаешь меня отправиться на сбор бутылок. Это не вызов, не каприз, а насущная потребность моего страдающего организма». Мама прошипела: «Надеюсь увидеть тебя вечером трезвым и опрятным. На службу сегодня ни ногой. Перегаром за квартал разит. Завтра объяснишь, ездили в Бендеры на кладбище. Все ясно». Фитиль промычал себе под нос что-то невнятное. «Запомни, я тебя предупредила!» — зловеще процедила мама, стукнув кулаком по кроватной спинке. «Пошли, Сергей!» — скомандовала она, не дожидаясь ответа. «Из-за алкашей на процедуры припозднились. Уму непостижимо!» Вечером пьяный в стельку Фитиль уверял маму: «Любовь моя, завтра буду трезв, как стекло. Послезавтра в театр. Скажу, на 2 дня задержались в Бендерах». На завтра история повторилась, с той лишь разницей, что в Бендерах мы якобы задержались на 3 дня. Маму колотило от возмущения. Я был целиком на ее стороне. А виновник попойки, Громов, взирал на происходящее с полным равнодушием. Вовкино поведение еще сильнее заводило маму, но она так и не произнесла в его адрес ни единого упрека. А когда от бессилия она заливалась слезами, негодяй твердил одно и то же. «Не пропадем! К осени открою бизнес, заживем как люди!» В отсутствие фитиля Вовка приводил свой главный довод. «Нашли кого жалеть, конченое быдло!» Насчет последнего и возразить было нечего. После злополучных поминок фитиль довольно скоро вернулся к своему прежнему обличью, и теперь за квартал в нем угадывался типичный пропойца. Мама стеснялась выходить с ним на улицу, а от мелких подарков отказывалась. Он преподносил ей цветы, сорванные на городских клумбах, и замусоленные драные книги, вероятно, найденные на помойках. На 5-й день запоя фитиля уволили из театра. Он получил расчет и на деньги, оставшиеся после покупки вина, купил маме корзину цветов. Она покрутила пальцем у виска. «В подвальной клоаке даже розы смердят нечистотами!» Мне пожаловалось. «Уму непостижимо! Лучше бы купил флакончик духов!» Подарок оценила только тетя Софа. Со вздохом она произнесла. «Корзины мне когда-то дарил Марик!» Так называла она Марка Бернеса. Мама оказалась права. Духов ей обычно хватало на неделю, а цветы завяли уже на следующий день. От подарка осталась корзина, и ее забрала тетя Софа в счет оплаты очередного дня. Сделка устроила всех. Мы получили небольшую отсрочку, а хозяйка — весточку от своего ненаглядного Марика, которую она тут же приспособила для нужд торговли.